Андрей Коткин. Почти целитель. Часть третья. Глава 1. Господин поручик, скоро ваша станция. Заглянул в купе, где расположился Лудильщиков со своим другом, заботливый и услужливый проводник. Через 5 минут уже в Сарапуле будем. Спасибо, любезный. Слова обращения вышестоящего к находящемуся на ступенях иерархической лестницы много ниже сорвались с губ легко и привычно. Не чета тому, что было всего 3 года назад, когда проводник в своем форменном сюртуке казался Ване Лудильщикову, в первый раз отправляющемуся покорять большой мир, таким степенным и важным. Ну, прощавай, Покедова. Изо всех сил пытаясь имитировать простонародный говор, через 5 минут попрощался с Лудильщиковым Василий. Получалось так себе, постоянно сбивался на правильную, литературную речь. Свидимся еще. Главное, писать письма не забывай. И ты это, подумай над моим предложением, когда через 2 года выходить в отставку будешь. У нас на Алтае целители, очень востребованная специальность. И разбогатеть сможешь быстро, и всяких новых ухваток и ритуалов от шаманов наберешься. У нас есть много всего, о чем в других местах и не подозревают. И ты, Вася, не поминай лихом. В часть приеду, обязательно напишу. И насчет предложения обязательно подумаю. Время же еще есть. Паровоз, немилосердно дымя трубой, потащил свой состав дальше на восток, а Иван Лудильщиков, подхватив в руки свою поклажу, бодро зашагал в сторону дома своих родителей. Какое все вокруг родное и знакомое, и какое все маленькое, как по своим физическим размерам, так и по значению, совершенно не соответствует нынешним устремлениям молодого мага. Будет теперь Иван в Сарапул приезжать только чтобы родных проведать, да еще чтобы легкую ностальгию испытать по безвозвратно ушедшему детству. «Здравствуй, мама!» — обнял он самую родную женщину, вышедшую открыть калитку на стук с улицы. Неожиданностью его приезд не стал. Иван загодя отправил письмо родителям, где информировал о случившейся с ним оказии с неожиданным отпуском. Ждали его все. Первым успел поприветствовать старшего брата Степка. Он работал поблизости, в огороде. «Привез, не погибли, показывай скорее». Напрочь потеряв большими трудами вырабатываемую степенность, зачастил он. Еще бы, Иван еще на пути в столицу, проезжая через Сарапул, письмо родным отправил, в котором среди прочего, сообщил, что везет с собой в чемодане несколько необычных для средней полосы саженцев. Вроде, листики живые еще. С некоторым сомнением доложил Иван ситуацию и принялся извлекать первый подарок. Мешочки с землей, из которых торчали тоненькие веточки актинидии, лимонника и жимолости. Я их ежедневно по чуть-чуть алхимией поливал. Пока рыли лунки и сажали привезенные, во двор вышла Ксюшка. Она пискнула от неожиданности и, напрочь позабыв про то, зачем выходила, поспешила к брату. Только на подходе замешкалась. На шею кидаться, так Ваня делом занят, растения сажать помогает, а как еще выразить свои восторженные эмоции, не сразу то и соображается. Растения посажены и даже заклинанием роста растений обработаны. Иван отмыл руки от земли в бочке с дождевой водой и пошел в дом. А где те сладости, о которых ты писал? Не утерпела младшая сестренка. Она для себя коллекционировала необычные сладости, которые пробовала в своей жизни. Замечательное себе хобби придумала. И родным такое увлечение удобно, не надо изобретать, что дарить на очередной праздник. Привез, но немного. Большинство сладостей, что китайцы продают, хранятся очень недолго. А так, вот, и брат принялся выгружать из мешочка китайские кулинарные поделки в виде посыпанных сахаром кусочков слоеного теста, зажаренного в арахисовом масле, засахаренных экзотических фруктов, орехов и прочих изысков, что смогли выдержать долгую дорогу. А у нас тоже новость есть. Не смогла удержаться сестренка. Наша Дуняша замуж собралась. Ксюшка, я хотела сама об этом сказать. Дуняшка гневно посмотрела на свою младшую сестру, но быстро смягчилась под градом вопросов, заданных заинтересованным старшим братом. У него своя швейная фабрика имеется, и он пообещал наладить там выпуск разработанных мной моделей. Открыла сестра главный секрет притягательности жениха. А еще он очень степенный и обстоятельный. А красивый хоть, сколько ему лет. И да, ты же так и не сказала, как зовут твоего счастливца. Иван с интересом расспрашивал, а Евдокия, смущаясь и краснея, отвечала на все заданные вопросы. Ну, что же, 30-летнего красавца, всего добившегося своими руками и головой, пожалуй, и Иван готов был одобрить. Жаль, на свадьбе их погулять уже не получалось. Отпуск раньше заканчивается, и перенести свадьбу на более ранний срок не получится. Жених родом издалека, родители и прочие родственники его в Сарапул только через полтора месяца приехать смогут. Какие-то у них там свои заморочки с этим делом. Ну, тогда придется отдельно посидеть с Дуняшкиным избранником, выпить, познакомиться. Короче, не затихла жизнь в Сарапуле с отъездом оттуда Ивана Лудильщикова, ключом бьет. Ну, и Ваня включился в эту самую жизнь временно, пока у родителей гостит. Посидели с Осипом Вавиловичем, так звали Дуняшкиного жениха, бутылочку беленького приговорили. На Ивана с его нечеловеческой выносливостью не сильно подействовало, так расслабился маленько, а Осипа чуток развезло. Все клялся в любви к сестрице Ваниной и обещал через десяток лет сделать ее миллионщицей. Хорошо бы, если обещанное по пьяной лавочке сбылось. Степка, пусть с некоторым трудом, но заклинание ускоренного роста растений смог изучить. Может теперь, с его регулярным использованием соответствующие классы система предложит. Такие случаи случались и довольно нередко. Единственное что, Иван еще раз наказывал, не сливать всю ману до капли. Насмотрелся на первом курсе, как отчислялись студенты с поврежденным от такого тупого усердия ядром. Степка уже огрызаться начал, настолько его это наставление брата достало. Но огрызался не сильно, понимал, что если старший брат обидится, не видать как своих ушей ему в следующий раз всяких дальневосточных растительных редкостей. Ксюшка, хитрая лисичка, кстати, тоже свой дух развивала ударными темпами. Это пусть тупые сверстницы считают дух мусорной характеристикой, а она, сдавая ману, уже на уровне квалифицированного рабочего за месяц зарабатывать начала, и все приемы, показанные старшим братом для развития выносливости и духа, выполняла исправно, хоть и злословили о ней бестолковые подружки. Ваня бы еще порекомендовал ей получить какой-нибудь магический класс, чтобы характеристики с прибавки уровня в дух шли, но дорого это, пока не потянут родители. И у самого Ивана денег на такое не хватит, да и нельзя ему тратиться до копейки. Самому нужно на собственное развитие. Те же татуировки магические восстанавливать, сгоревшие в магическом пламени под Мугдином. Но с родителями переговорить на тему Ксюшкиного класса стоит. Время пока с трудом, но терпит. Может, чуть погодя, совместными усилиями и достигнут желаемого. На охоту Иван слетал аж несколько раз, и деньги за добытые ингредиенты получил, и родных мясом надолго обеспечил. Об одном жалел. Без заветного кинжала слишком много упускал единиц выносливости и очков опыта, а кинжал так и занимал мертвым грузом место в его личном пространстве. Кстати, о личном пространстве. Оно еще немного расширилось и свободно вместило в себя все серебряные рублевики и полтинники, что Лудильщиков в Камском коммерческом банке наменял. Вообще у Вани иных денег не осталось, кроме этой тяжелой серебряной мелочи. Зато в Китае сможет приобрести у тамошних мастеров что-нибудь очень полезное и интересное. А деньги жалования ведь с новым чином и выплатами за ордена ему повышенное пойдет, сможет без проблем на него прожить и даже по чуть-чуть снова копить начать. За всеми этими хлопотами и пролетело время Ваниного отпуска. Пришла пора снова за билетами на поезд до Мугдина отправляться. Сразу до Мугдина не получилось. Только через 3 дня по расписанию такой должен через Сарапул проследовать, но до Владивостока, вполне, как всегда, второй класс. Хотя, если честно, подмывало первый класс скупить, попробовать, что это значит, в голубом вагоне через всю страну проехать. Но лишняя почти 100 рублей, как-нибудь в другой раз, когда сильно богаче станет. Помахал провожающим рукой, прошел по вагону до своего купе. Как же надоели эти дороги. Купе было заполнено девушками, точнее, молодыми женщинами, которые к своим мужьям-офицерам в Китай ехали. Вот так, собрались 3 дамы в одну группу по интересам и через всю страну навстречу солнцу рванули. Думаете, Иван в малинник попал? Ни разу не угадали. Скорее в маленький ад, что сатана по своей злокозненности устроил на земле. Дамы всю кровь из Лудильщикова выпили, гоняя его по 10 раз на дню в коридор, типа переодевались. Хотя, даже при самом строгом пригляде, понять, что же именно изменялось в их нарядах, не представлялось возможным. Вроде, все то же, что и раньше. А еще вечное щебетание с обращениями к нему, как к высшему арбитру. И ладно бы Иван что-то понимал по сути задаваемых вопросов. Словом, 2 суток не прошло, а Иван уже к проводнику на поклон отправился. Вот в такие минуты отчетливо понимаешь, что вся эта система общественной иерархии с вышестоящими и подчиненными может едва ли не одномоментно с ног на голову переворачиваться, и не помогли георгиевскому кавалеру все его награды, настолько отчетливо во взгляде проводника в тот момент превосходство проступило. Серебряный рублевик, на который проводник посмотрел с некоторым презрением, но все же принял, помог делу. Через два купе отыскалось свободное местечко. «Все, уважаемые дамы», — объявил Лудильщиков, извлекая из рундука под спальным местом свои вещи, — «не буду больше стеснять вас своим присутствием». «Ой, а куда же вы?» — жалобным тоном вопросила одна из трех, что сильнее других доставала Ивана своей постоянной болтовней. «Вы же говорили, что с нами до самого Владивостока путь держите. Проводник подыскал мне купе с чисто мужской компанией». Самым честным образом признался наш герой. «Вот видишь, Катька, что ты наделала со своими постоянными сменами нарядов», донеслось до Лудильщикова сквозь тонкую перегородку, когда он окончательно покинул прежнее купе и закрыл за собой дверь. «Усиленное восприятие еще и не на такое способно. Никогда тебе не прощу, что ты от меня такого красавчика отогнала». Дальнейший путь до далекого приморского города проходил для Ивана Лудильщикова обыденно. Обычные попутчики, обычные истории из жизни, которые чистосердечно и откровенно выбалтывают случайным попутчикам, вот-вот готовым исчезнуть из их жизни навсегда. Во Владивостокской железнодорожной кассе билетов на гражданские поезда в Маньчжурию не было, зато служащие вокзала вполне свободно посадили георгиевского кавалера на поезд военный, доставлявший в Мукден всякое военное имущество и снаряжение. Охрана у поезда тоже, конечно, была, к ней, собственно, Ивана и подсадили. И пусть деревянные нары вместо мягкого матраса, зато совершенно за бесплатно. Пока ехал, узнал все свежие новости о положении на фронте. Все же 2 месяца в условиях войны, долгий срок. Неожиданных новостей не случилось, все в пределах ожидаемого. Японцы смогли эвакуировать в Корею почти все свои войска из-под Порт-Артура. На море у них присутствовал значительный перевес после того, как они при помощи английских дирижаблей большинство основных российских боевых кораблей в гавани крепости в той или иной степени повредили. Помешать такой перевозке японских войск было просто нечем. Один транспорт при помощи дирижаблей потопили, и все. Но и в Корее японцам приходится тоже постепенно отходить. Пока они еще всего верст на 100 отодвинулись, но все рассказчики верили, что это только начало. Зато в Китае началась новая заварушка. Не то снова почти совсем задавленные боксеры активизировались, не то на старые дрожжи новая какая-то закваска наслоилась. И не только в самом Китае заварушка, на маньчжурских территориях, контролируемых рассеянными, стало сильно неспокойно. Штаб армии, к которой относилась воздушная эскадра, где служил Лудильщиков, вернулся вместе с основной частью армии из-под Порт-Артура обратно в Мукден. Собственно, там Иван его и отыскал, чтобы доложиться о своем возвращении. Балк, Ванин непосредственный начальник, тоже получивший повышение в звании и теперь щеголявший погонами каперанга, к возвращению Лудильщикова отнесся индифферентно. Мол, прибыл, молодец, иди, служи дальше. Верный признак, что с делами уверенного ему подразделения все нормально. Отправился на летное поле. Где-то там, привязанный к причальной мачте, болтался отремонтированный дозорный дирижабль Ивана. Ознакомился с картой вылетов. В основном патрулировали прифронтовые тылы и фланги наступавшей армии. Местность очень пересеченная, такие воздушные патрули превратились там в насущную необходимость. Слишком уж легко по всяким балкам, да под прикрытием холмов осуществлялся боковой обход. А таким образом и до беды недалеко. Почти неделя пролетела спокойно. Летал, смотрел, один раз, заметив пробирающегося неприятеля, сбросил на него бомбы и навел на разбежавшихся свою кавалерию. Обычная фронтовая работа. К диверсиям против японцев пока не приступил, Балк что-то медлил с разрешением. Только и делов, что новые бомбы из старых снарядов изготовил. Все резко переменилось в один из коротких Ваниных выходных. Прямо на взлетное поле прикатила целая кавалькада конных экипажей, и как их только часовые на военный объект пропустили. Журналисты. У Лудильщикова еще со времени той раздутой истории с Маргаритой на журналистов стойкое неприятие выработано было. Правда, в этот раз они обещали писать про Ивана не гадости, а исключительно бравурные статьи. Ведь и в самом деле, герой же, практически эпический, раз почти в одиночку смог целый вражеский воздушный флот чуть не уполовинить. И это они еще про другие художества Лудильщикова не в курсе. Господин поручик, закатывала на него глазки единственная во всей этой банде женщина, репортер. Вы такой мужественный и героический. Не откажите даме в любезности. Расскажите, как вы совершили такой подвиг. Да какой такой подвиг? О чем вы вообще говорите? Отбрехивался от нее Лудильщиков, сам боковым зрением отмечая для себя пути для экстренного отступления. Не поддался Иван на сладкие посулы служителей пера, как те не тужились, не старались, отправил их к своему командованию, без разрешения отцов-командиров ни военные тайны разглашать, да и с разрешением точно этого делать не будет. Зачем ему нужно, чтобы японцы, разузнав, каким способом он их подрывает, на него засады устраивали, долго еще донимали вопросами, но поняв, что все их усилия пропадают в туне, уехали на розыск Каперанга Балка. Дай бог, чтобы подольше ездили, а там у Лудильщикова очередной облет территории, на котором он постарается задержаться как можно дольше. Глядишь, сама собой рассосется проблема. Проблема рассосалась, но немножко не так, как это себе представлял Лудильщиков. Эти змеи языкастые, поняв, что с Иваном они каши не сварят и путная история от него не получит, вспомнили, что в данной истории не один, а целых два героя. Ну, и отыскали Ваську Степанова. А Степанов совершенно и не против был таким вот образом прославиться. Рассказал, что там было и чего не было. Так что вскоре былинного героя, каким предстал на страницах газет Василий Степанов, бравый военлит и просто душевный человек, атаковали десятками писем восторженные дамочки со всех концов империи. По этому поводу с Васькой даже его жена, Пелагея, сильно поссорилась. Приревновала мужа к авторшам надушенных писем, строчивших ее благоверному пылкие послания. Васька сам Ивану на это дело в письме пожаловался. Упоминали в газетах, конечно, и Ивана Лудильщикова, но вторым планом, мельком, как послушного помощника великого героя. А Иван от такого только вздохнул с облегчением и пожалел непутевого друга. Кто ж позволит теперь такому великому герою через 2 года в отставку уходить? А если тот все-таки настоит на своем и покинет армейские ряды, все нынешняя всенародная любовь может разом превратиться в такую же сильную неприязнь, а то и ненависть. А еще на Лудильщикова за лютую подставу обиделся его непосредственный командир, капитан первого ранга, Сергей Сергеевич Балк. 2 дня барзаписцы его в его кабинете осаждали, вы эти по делам совсем не давали. Пришлось господину капитану первого ранга тряхнуть стариной и по примеру своего подчиненного на дирижабле в боевой полет смотаться. Под огнем японских зениток всяко спокойнее и безопаснее, чем под перекрестным допросом акул пера и чернил. Чтобы помириться с Балком, пришлось Ивану напрячься с поисками и раскошелиться на настоящий французский коньяк Мартилу. От такого подарка Каперанг растаял и предложил распить мировую. Помириться-то Балк с Лудильщиковым помирился, а все равно отомстил. Иначе как объяснить, что на пришедший от китайских властей запрос на выделение им во временное распоряжение дозорного дирижабля с экипажем он отправил именно Ивана. И ведь отлично знал, нехороший человек, как старается Лудильщиков в боях набомбить и настрелять побольше очков опыта, а все равно отправил в эту бесполезную со всех сторон для Ивана командировку. Придется теперь Ивану Лудильщикову круги вокруг запретного города в китайской столице нарезать. Очень беспокоится в последнее время императрица Циси за свою безопасность. Отряды китайских повстанцев уже под самой столицей рыщут. Того и гляди, штурмовать ее резиденцию затеют. Очень неожиданным оказалось место, где они с командой дирижабля ночевать будут. Дело в том, что придворные китайцы попытались разом решить 2 взаимосвязанные между собой проблемы. Где причалить дирижабль, чтобы в случае нужды всегда под рукой был, и где разместить его команду. И ничего лучше, чем башня северо-западного угла запретного города не придумали. А там практически целый небольшой дворец. Ну, на не слишком привередливый взгляд Ивана Лудильщикова. Впрочем, и Андрей с Васькой, не путать со Степановым, этот просто наблюдатель в команде дирижабля, тоже ахали восторженно. Неизвестно, хотел ли Каперанг Балк отомстить или наоборот подогнал нехлопотную работенку своему подчиненному по личной симпатии, но по зрелому размышлению, до Лудильщикова дошла вся уникальность представившейся ему возможности личного усиления. Резиденция императоров Китая, где, как ни здесь, искать новые методики прибавления характеристик. А еще на самых главных в древней стране сановников должен работать самый продвинувшийся в своем деле мастер нанесения тату. А еще, слышал он, что самые лучшие артефакты на земле делаются именно китайскими мастерами. А еще, в старинном дворце, на шелковых простынях, с улыбкой ребенка, случайно отыскавшего ключик от буфета со сладостями, засыпал российский военлет, поручик Иван Лудильщиков, и был его сон легок и приятен. Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня 1 235 975, 6 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 27. Ловкость 33. Выносливость 122. Интеллект 51. Дух 55. Дополнительные характеристики. Удача 19. Восприятие 13, харизма 4, меткость 16, скрытность 8, навыки. Открыть для просмотра. Мана 2750-2750. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 6. Глава 2. Сладко спящего Ивана Лудильщикова разбудил какой-то китаец. «Вам нужно вставать, господин», — на почти правильном русском поведал он открывшему глаза офицеру. «Через час вас посетит сам господин Хуан Бохай, старший распорядитель императорской канцелярии. Нехорошо, если он застанет вас неготовыми. Уже встаем. В глазах начальства, от которого может зависеть тут многое, всегда лучше выглядеть в наилучшем свете». Иван хотел было идти будить свою команду, спящую в соседней комнате, но не потребовалось. Тот китаец, знающий русский, разбудил за компанию их. Часа времени с избытком хватило на всю подготовку. Заодно решили, где будут принимать важного гостя. Выбрали тот зал, к одному из окон которого была пристыкована гондола их дирижабля. Товар нужно лицом показывать. Важный китайский чиновник позволил себе опоздать. Недолго, всего на полчаса. А может, у них тут так принято было? Приходить в гости с запозданием от назначенного времени, чтобы хозяева получше смогли подготовиться. Но вот, чу, в коридоре слышны шаги многочисленных сапог. Сановник даже по запретному городу передвигается с охраной или у него столько помощников. Почему-то до этого момента Иван представлял себе китайских чиновников совсем другими, более важными и придерживающимися определенных ритуалов. А тут все по-простому, почти как с хорошим знакомым пообщались. Но для начала китаец распорядился обучить старшего чужеземца китайскому языку. Лудильщиков даже не поверил сначала, подумал, что переводчик ошибается и смысл фразы на китайском какой-то другой. Но нет, из-за спины небольшой группы азиатов в ярких шелковых халатах вывернул щупленький человечек, несущий на вытянутых руках резной ларец из розовой древесины. Господин Хуан Бохай говорит, что этот венец вам нужно надеть на голову. Перевел следующие слова своего начальника их утренний будильник. Из ларца, в самом деле, достали какое-то устройство, состоящее из многочисленных проволочек с разноцветными висюльками. Одевайте смелее, больно не будет. Новый перевод с указаниями. Иван решил подчиниться. Вроде поводов у китайцев нет, вредить летунам, которых сами же и позвали на подмогу. Венец сел на голову, как влитый. Переводчик что-то спросил по-китайски. Лудильщиков понимал, что слова произнесены абсолютно незнакомые, но смысл их понял отлично. На китайском же сам и ответил на заданный вопрос. Вот и все. Правда, быстро. Китайские артефакты самые лучшие в мире, с гордостью провозгласил Хуан Бохай. Слуга в это время торопливо упаковывал обратно в ларец бесценное произведение артефактного искусства. И система вторила словам важничающего китайца. Интеллект плюс 2. А вот потом, Иван Лудильщиков действительно разговорился с этим достойным человеком. И речь пошла, разумеется, о китайских артефактах. Скажите, господин, а другие языки тоже можно выучить при помощи артефактов? Мастер Сиа создал 4 венца. Нараспев, словно древнюю легенду, начал рассказывать китаец. К сожалению, мы были очень невнимательными к наследию великого мастера. Сейчас у нас осталось только 2 из них. При помощи второго можно изучить корейский язык. Но не успел Лудильщиков поинтересоваться насчет возможности использования второго оставшегося венца, как господин Хуан все испортил. К сожалению, данными венцами каждый человек может воспользоваться только один единственный раз. После изучения китайского языка второй венец стал для вас бесполезен. Простите, господин, а куда делись оставшиеся венцы? отважился поинтересоваться Иван после минутного раздумья, не окажется ли подобный вопрос бестактным. Китайский чиновник даже в лице переменился. Это все проклятые японские демонологи. Вся наша прекрасная страна, подобно искусному ремесленнику, способному создать множество чудесных и полезных диковин, а эти островные дикари подобны тупому солдату, выучившемуся только мечом махать. И мы ничего не можем в настоящий момент с этим дикарем поделать. Их демоны способны только усиливать впустивших их в себя для череды бесконечных убийств. И японцы убивают нас, как убили и Мастерася, и еще многих других воистину достойных людей, и забирают себе наши артефакты. Я искренне благодарен вашей империи за то, что она борется с экспансией этих демонопоклонников. Что ж, Лудильщиков с готовностью заверил китайского чиновника, что японцам скоро станет на континенте совсем худо, быстрее собственного визга уберутся они обратно к себе на острова, а там уж пусть друг друга режут, раз им убийство так нравится. Господин Хуан, пообщавшись еще немного на интересные для них обоих темы, перешел, наконец, к сути задания, ради которого их императрица и выпросила у российского командования дирижабль Ивана Лудильщикова. Сейчас очень трудное время для нашей империи. С севера к Пекину подступают все новые отряды хатуани, бунтовщиков, которых выпистывали японцы с целью окончательно развалить мою родину. Южные губернаторы, поддерживающие нашу императрицу, начали собирать войска в помощь Пекину, но пока они еще не подошли, мы вынуждены обороняться очень небольшими силами. Поэтому для нас очень важно знать, откуда городу грозит опасность, чтобы заранее перебросить на то направление все свои возможные силы. Простите, господин Хуан Бохай, решил выразить свое мнение по данному вопросу Лудильщиков, один наш дирижабль физически не успеет облететь всю местность вокруг города за вменяемые сроки. Вам ведь надо, чтобы враг был обнаружен хотя бы за несколько часов до подхода. Круг для нас получится слишком велик. Вы должны наблюдать за границами города только с севера. С других сторон от Пекина мы можем получать информацию другими средствами, а вот север остается неприкрытым. Но и так мы не сможем вести наблюдение круглосуточно. Мы люди и нуждаемся в сне и пище. Днем бунтовщики скрываются в окрестных лесах, а передвигаются исключительно по ночам. Ваш командир, Каперанг Балк, заверил нас, что вы сможете вести наблюдение ночью. Да, это возможно. Вынужден был согласиться Лудильщиков. Вот и замечательно, расцвел в улыбке китаец. А мы постараемся обеспечить вас всем необходимым, чтобы служба у нас не казалась вам излишне тяжелой. Ману для накопителей вашего дирижабля будет пополнять специально назначенный для этой службы человек. Питание вам будет доставляться прямо с императорской кухни. Прочие ваши потребности также будут удовлетворены. А еще по окончании службы могу вам твердо пообещать весомые премии от нашего правительства. А можно в счет той премии свести меня с мастером магических татуировок. Мои в результате боя с японцами пришли в негодность и утратили магическую силу. Обнаглел напоследок Иван, поняв, что китайцы, в самом деле, очень нуждаются в их сегодняшних услугах. Вряд ли китайский чиновник будет столь же любезен, когда надобность в патрулировании в небе вокруг китайской столицы пропадет. Я посмотрю, что по этому вопросу можно будет предпринять, уклончиво ответил Хуан Бохай, завершая беседу с длинноносым варваром. О чем вы говорили? Набросились с расспросами на Лудильщикова его подчиненные, не понявшие ни слова из этого разговора, когда все китайцы покинули помещение. Будем по ночам сторожить Пекин от их хатуани, коротко передал суть переговоров Иван, а взамен нас обещали снабжать всем необходимым. Кстати, я уже проголодался. Долго поголодать офицеру и его команде не позволили. К ним в комнату вошел чрезвычайно предупредительный китаец и пригласил их за накрытый стол. Кушанья подавались весьма непривычные, но все оказалось очень вкусным. Напрягало только полное отсутствие на столе хлеба, без которого пришельцы с севера не мыслили ни одной своей трапезы. Поздним вечером приступили к отработке продуктов, потраченных на их кормежку. Дирижабль, отдав швартовы, плавно заскользил над городскими улицами, направляясь строго на север. Где-то там прятались и хатуани, которых непременно требовалось найти. Надежду за время этой войны набрать очков опыта на свой очередной уровень Иван еще не утратил. Было ли это простым везением, или отрядов бунтовщиков было так много, что невозможно было на них не наткнуться, но первый отряд численностью под сотню человек отыскался в первую же ночь. Они дружной толпой передвигались куда-то в сторону столицы. В принципе, цель, поставленная перед командой Ивана, обнаружить и сообщить, но Ване нужны были очки опыта, а цель представлялась довольно слабой. Даже огнестрельное оружие было далеко не у всех, а с пикой против воздушного мага много не навоюешь. Хотя, в принципе, и с винтовкой против мага, который умеет ставить воздушный щит, навоюешь не так, чтобы шибко больше. Бомбу, привезенную еще из Мугдина, Иван напустил точнехонько на самую плотную и хорошо вооруженную группу повстанцев, убив и покалечив большинство из них, а потом, покинув борт своего воздушного корабля, при помощи своего полета долго гонялся за разбегающимися испуганными рядовыми бойцами. Так и потянулись дни и ночи. Ночи, болтаясь в своем кораблике высоко над землей, а дни в помещениях выделенной им башни. Причем, наружу из башни их не выпускали. Приставленная якобы для их безопасности охрана, мягко, но целеустремленно блокировала любые попытки рассеян выйти из башни наружу. Как в заключении, право слова, Иван долго крепился, ожидая, что, возможно, тот важный чиновник все же озаботится и отдаст соответствующие указания, чтобы Лудильщикову как-нибудь предоставили возможность сделать заказ у мастера магических татуировок. Черт, да он же был готов платить за работу из собственного кармана, благо разменянные на серебро средства в личном пространстве это, вроде бы, позволяли. И бог с ней, с обещанной премией, но очевидно, в переводе с китайского посмотрю, что можно будет предпринять, это такое слегка завуалированное «мне нет до тебя никакого дела, варвар». Значит, надо каким-то образом самому этим озаботиться. Благо, изученный китайский язык позволял ориентироваться в чужом городе. Язык, говорят, и до Киева доведет. С выходом из башни долго не мудрствовал. Это для умеющих передвигаться только по земле, единственный выход из здания со стоящей там охраной, непреодолимое препятствие, для Вани же любое окно дверью одновременно является. И пусть нельзя иностранцу гулять в запретном городе, ну, традиции у них такие, что же тут поделаешь, но пройтись по Пекину вполне возможно. Задумано, выполнено. Вылетел из окна верхнего этажа башни, перелетел через широкий ров, больше похожий своей шириной на средних размеров речку, и опустился на набережной. Утро, но уже не слишком раннее, так что большинство жителей из тех, кто по утрам ходит на работу или еще по каким своим делам, уже прошло. Остались единичные прохожие, к одному из которых и обратился наш герой. Уважаемый, не соблаговолишь ли прибавить толику мудрости иноземцу, ищущему достойного мастера по нанесению магических татуировок? Так это вам, господин, вон в ту сторону надо. Улица, где большинство мастеров, связанных с магией, проживает, называется Чиньинцзи. Если своими ногами, то минут 40 идти придется. Благодарю тебя, уважаемый, за помощь. И Иван поспешил в указанном направлении. Своими ногами поспешил, хотя с помощью полета куда быстрее вышло бы, но внимания привлекать не хотел. Прошел недолго. Буквально через несколько минут на его глазах остановилась пролетка, высадившая пассажира. Ваня и уселся в нее. Извозчик-то явно знает свой город, и не просто до улицы довезет, но до самых дверей дома самого лучшего мастера, требующегося Ивану, доставит. Так, собственно, и произошло. В лучшем виде довез. А Лудильщиков только порадовался, что так с извозчиком повезло. Сам-то он во всех этих кривых и запутанных улицах долго бы петлял. По монументальности жилища мастера Лю было понятно, что его труд пользуется и уважением, и спросом. Иначе, на такой дворец средств бы не хватило. Впрочем, несмотря на роскошное жилище, чванства со стороны мастера замечено не было. Принял почти сразу и разговаривал вполне вежливо, хоть и чувствовал Иван при помощи своего заклинания считывания эмофона, что не очень этот китаец любит европейцев. Да и за что ему их любить? Опиумные войны много горя всему народу Поднебесной принесли. Значит, раскладка такая, юноша. Принялся просвещать мастер своего европейского потенциального клиента в своем ассортименте и особенностях ценообразования. Вот в этих альбомах самые простые и дешевые татуировки. Они вполне действенны, потому народ выбирает преимущественно их. Хороший результат за небольшие деньги. В этом альбоме мастер указал на альбом, украшенный заметно богаче, татуировки, способные навсегда добавить получившему их несколько единиц выбранных характеристик. Ну, и дающие наиболее сильные и востребованные эффекты, соответствующие заклинаниям продвинутого третьего уровня тоже тут. И татуировка, позволяющая летать, есть. Поразился Иван такому легкому пути воплощения его бывшей мечты. А как же, одна из самых востребованных. Только для нанесения ее нужно зелье на основе крови крупного орла из тех магических птах, что минимум 10 уровня достигли. Сам понимаешь, это редкость и дешево, за такую татуировку брать я не могу по определению. Мастер, а существует татуировка, которую можно было бы назвать царем татуировок? Вот очень захотелось Ивану прояснить этот вопрос почему-то. Как без этого? Конечно, существует, степенно отвечал мастер. Только у разных мастеров, достигших высот в нашем деле, эти татуировки различаются. Как такое возможно? Удивился Лудильщиков. Самые сложные татуировки не всем даются. Один мастер может наносить одну из таких диковин, другой – другую. А у вас, мастер Лю, есть такая диковинка? Я назвал ее Великий Дракон Духа. Вижу, что хочешь спросить, для чего она? Эта татуировка снимает у людей запреты на развитие духа после второго барьера. Правильно ли я вас понимаю, что если я нанесу себе такую татуировку и буду, к примеру, исцелять своей магией людей, то значения характеристики духа у меня в результате будут увеличиваться? Абсолютно верно. А во что может обойтись подобная татуировка по деньгам? Лудильщиков был готов, не раздумывая, расстаться со всеми имеющимися у него деньгами. Ты должен понимать, чужеземец, что это уникальное предложение, и больше никто не сможет нанести тебе ничего подобного. И все же, сколько? 20 дань серебра, чужеземец, всего лишь 20 дань. И, заметив, что его собеседник не может сообразить, что это за мера веса такая, пояснил. Один дань равен 1000 лян, 50 тысяч рублей, в полголоса посчитал Иван, понимая, что таких денег у него не будет никогда. Это слишком дорого для меня, мастер Лю. Давайте рассмотрим более бюджетные варианты. В результате из множества предложений Иван выбрал две татуировки. Великий накопитель маны, способный вместить в себя целых 100 тысяч маны с тем, чтобы потом питать все остальные возможные татуировки, из того альбома, что побогаче отделан, и, на сдачу, все ту же железную рубашку. Выбрал бы что-нибудь более эффективное для защиты, там много всего было, только деньги закончились. Совсем. Мастер, поняв затруднение российского офицера, утешил. Железная рубашка вовсе не такой плохой выбор, как ты думаешь. Ее крепость во многом зависит от вложенной в нее маны. А у тебя маны после заполнения великого накопителя целое море будет. Думаю, твоя железная рубашка мало чем будет уступать даже гораздо более дорогим печатям из продвинутого альбома. Теперь вот дней 5 ежедневно являться сюда надо будет. Великий накопитель, татуировка сложная, хоть и размером всего чуть больше ладони будет, быстро ее нанести даже у мастера Лю не получится. Одно у Ивана Лудильщикова хорошо. После достижения таких высот в выносливости отпала насущная необходимость в сне, иначе вообще проблема бы получилась. Днем татуировки наносить, а ночью на патрулирование летать. Обычный бы человек и половины срока такого лишения сна не выдержал. Рассказал про мастера татуировок Андрею с Василием. Андрей информацией заинтересовался, а Василий, узнав про цены, только руками замахал. «Не-не-не, не надо мне такого. Да я с такими деньжищами в нашем селе в первые богатеи вышел бы. Вот вроде внешне люди примерно одинаковые, почему же устремления у них такие разные?» А Андрей Лудильщиков в день последнего сеанса иглоукалывания с собой взял. Немного денег у того имеется, авось тоже закажет себе чего-нибудь полезного, чего на родине ни за какие деньги получить не удастся. Вот с Андреем то и вышла незадача. Сам-то Лудильщиков, когда узнал, где мастер-татуировщик живет, до самого его дома по воздуху летал, только отводом глаз прикрывался, чтобы публика в Пекине излишне не волновалась, а с еще одним пассажиром это слишком хлопотным показалось. Нет, смог бы, конечно, и Андрея по воздуху до цели дотащить, но зачем напрягаться? К тому же и тот очень даже не против был по улицам незнакомого города прогуляться, посмотреть, как тут люди живут. По всяким узким улочкам с подозрительной публикой шли, настороженность соблюдали, а когда на широкую улицу вышли, дальше на которой мастер Лю обитал, расслабились. Чистая публика гуляет, чего опасаться. Ну и, разумеется, нарвались на карманников. Андрей почти сразу сообразил, что его карман, где он кошелек с деньгами держал, опустел, крикнул: «Держи, вора!» Парень с длинной косой, удалившийся от них метров на 20 к тому времени, оглянулся и бегом прочь припустился. Лудильщикову лениво было бегать, поэтому он спутанность сознания наложил на бегуна, чтобы тот забыл, зачем удирает, и остановился. Да вот только остановился воришка прямо посередине улицы, а на тот момент к этому месту богато изукрашенный паланкин подносили, а впереди слуга с кнутом разгонял нечестивцев, задерживающих на дороге его драгоценную хозяйку. Ну, он и перетянул по хребту замешкавшегося по причине спутанного сознания вороваку, а тот и понять не может, кто он и за что его. Получил еще раз с удвоенной силой, раз все еще на дороге стоит, мешая проходу. Потом, поняв, что на какого-то блаженного наткнулся, слуга воришку просто с пути оттолкнул, но воришке уже и этого хватило. Мастер своего дела его бил, поэтому на ногах он стоять уже не мог. Иван включил на полную катушку разом все свои умения, чтобы из глаз любопытной публики пропасть, которая по такому занятному поводу уже начала собираться вокруг упавшей тушки. Кошелек украденный забрал и вора подлечил. Не то, чтобы человеколюбием вдруг наш герой воспылал, просто возникла внезапно у него идея по собственному обогащению, и для воплощения этой идеи воришка был нужен живым и здоровым. Андрей выбрал из альбомов мастералю татуировку усиления памяти, добавляющую еще и навсегда 2 единицы интеллекта. Ему двойная польза от этой небольшой татуировки выходила. Память вообще штука нужная для человека, которому в его жизни еще предстоит сдавать экзамены, а добавка к характеристике доводила ее до первого барьера, позволяя в дальнейшем будущему техномагу с гораздо большей эффективностью работать со сложными устройствами российской и иностранной промышленности. А Ивану еще пришлось битых 4 часа ждать, пока его подчиненному выбранную им татуировку не нанесут. Без командира то вернуться в башню тот был не в состоянии. Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня 1 237 999, 6 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 27. Ловкость 33. Выносливость 122. Интеллект 53. Дух 55. Дополнительные характеристики. Удача 19. Восприятие 13, харизма 4, меткость 16, скрытность 8, навыки. Открыть для просмотра. Мана 2750, 2750, магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка. 6. Глава 3. Ивану Лудильщикову очень хотелось побыстрее начать операцию по собственному обогащению, экспромтом разработанную им, когда от них вор с украденным у Андрея кошельком убегал, но судьба распорядилась по-другому. К Пекину подошла основная армия Ихатуани. Молодой поручик даже не поверил своему заклинанию, когда очередной малый дозорный принес информацию, что под дирижаблем движется практически нескончаемая людская река, невидимая глазу лишь по причине непроглядной ночной тьмы. В этот раз той бомбы, что разместил на борту своего судна Иван перед очередным вылетом, было явно мало, но расценив, что для прибавки опыта любое мало куда лучше, чем совсем ничего, офицер, не дрогнувший рукой, сбросил ее на самые невезучие в той армии головы, после чего скомандовал экстренное возвращение. Внеплановое возвращение дирижабля было замечено. Буквально через 10 минут в башню примчался посыльный от китайского командования. Много, целая армия, сосчитать не получилось, но на сотню сажений, на которые достает мое заклинание, позволяющие ориентироваться в ночной тьме, все заняты Ихатуанями, доложил Лудильщиков разведанную обстановку этому посыльному. Если не свернут по пути, через 3-4 часа подойдут к городу с севера-северо-востока. Посыльный умчался к отцам-командирам на доклад, а летуны остались в своих комнатах. А что еще оставалось, если бомбы, привезенные с собой, все истратили, а новых бомб или снарядов для переделки в бомбы китайцы, несмотря на запросы Лудильщикова, им не предоставили? Странные они какие-то, эти китайцы, вроде умные, работящие, но совсем не бойцы. Даже у их военных нет военного мышления, когда все мысли о том, как наибольший ущерб противнику нанести, все надеются на авось. Авось само собой рассосется. Через несколько часов где-то очень далеко, на грани слышимости, послышались первые выстрелы. Битва за Пекин началась. У команды Лудильщикова в распорядке дня ничего не поменялось. Кормили по-прежнему на убой, на входе стояла охрана. А вот стоило ли куда-то вылетать поздно вечером, вопрос оставался открытым. Иван уже собирался идти бузить с охранниками башни, чтобы пригласили ответственного за принятие решений по поводу деятельности их дирижабля. Но ответственный человек сам к ним пожаловал. Все тот же Хуан Бохой. Именно его, Похоже, императрица Цися сделала ответственным за связь с северными варварами. Я прошу у тебя прощения, Ивань, что так надолго затянул с выполнением твоей просьбы. Чиновник начал общение с принесения извинения. Сильный ход. Я понимаю, что у такого важного чиновника, как ты, господин, очень много дел и без просьб такого незначительного лица, как я. Витиеватость речи у Лудильщикова получалась не очень, но он же не чиновник, грубому солдафону простительно, к тому же китайский язык ему не родной. И все же я хочу загладить вину. Императорская канцелярия готова сразу после окончания сражения с бунтовщиками оплатить твоим людям заказ на татуировки у нашего лучшего мастера на сумму 1000 лян серебра на каждого. Сумму же твою лично, храбрый воин, наша милостивая императрица распорядилась удвоить. Тогда нельзя терять времени, господин Хуан. Ночная тьма коротка, а у нас до сих пор нет бомб для нашего дирижабля. Бомб нет и у нас, а просто снаряды к 4- и 6-дюймовым орудиям у вас имеются. Я очень быстро могу преобразовать их в необходимые нам бомбы. Этого добра в достатке. Обрадовался Хуан Бох и тому, как быстро и плодотворно проходят его переговоры. Я немедленно распоряжусь их доставить прямо ко входу в вашу башню. Поговорив для порядка еще пару минут о нуждах и чаяниях иноземцев, китайский чиновник быстро покинул здание. Он шел таким скорым шагом, что его помощники вынуждены были почти бежать следом за своим патроном. Снаряды привезли буквально через час. Сильно, видать, их прижало, что так забегали. Едва стемнело, дирижабль оторвался от причальных шестов, унося к северным окраинам Пекина пару тяжелых двухпудовых гостинцев. И хатуани совершенно не думали о возможном нападении с неба, по крайней мере, зениток у них точно не было. Иван совершенно свободно, без всякого противодействия, выбрал себе цели для бомбометания в виде целой батареи крупнокалиберных орудий, только что развернувшихся и начавших посылать смертоносные гостинцы в направлении городской черты. А что, простой пехотинец при поражении приносил ему лишь 30-60 единиц опыта, более продвинутые офицеры – от 100 до 200, а каждое подбитое орудие могло дать и 1000 очков. И это не считая самих артиллеристов, которые тоже под удар попадали. Спрашивается, что выгоднее бомбить, а во, как рвануло. Похоже, они снаряды складировали тут же, возле орудий. Можно с уверенностью утверждать, что на одну батарею орудий в войске их хатуаней стало меньше. Внезапно взвыло чувство опасности. Вообще оно постоянно подавало слабые сигналы. Все же война идет, и дирижабль, на котором летит Иван, почти завис в зоне прямого поражения из неприятельского оружия, но в этот момент именно взвыло, усиливаясь. «Срочно летите прочь отсюда, к нашей башне», — скомандовал поручик своим подчиненным, уже почти с уверенностью предполагая, что за опасность к ним приближается. Он шагнул в открытый люк, напоследок проинструктировав: «Ждите там, пока я не вернусь, а пока ждете, загрузите на борт 2 бомбы из числа тех, что побольше. Если он прав, то прямо сейчас надо сделать все, чтобы стать менее заметным. Отвод глаз, но самое главное – просто отлететь куда-нибудь в сторону или, еще лучше, прыгнуть при помощи портала, а дирижабль выступит в роли приманки. Нехорошо так, конечно, с боевыми товарищами, но только так у них всех есть шанс уцелеть, потому что сейчас, если он прав в своих предположениях, к ним на всех парах несется монстр, наподобие того, что он под Мугдином упокоил. Только этот не полумертвый от ран, а живой и здоровый. А у Ивана уже нет в наличии его жертвенного кинжала. Остается один единственный шанс – напасть неожиданно, лучше всего со спины. И то, откровенно говоря, шанс этот очень слабый. Рано еще Лудильщикову на коротке с монстрами из высшей лиги сходиться, ни сильных заклинаний для нападения нет, ни защиты. Ну, если железную рубашку не считать, конечно, едва успел скрыться. То, что просто-таки фанило опасностью, уже кружило вокруг разбомбленной батареи, пытаясь отыскать нападавших. Так и есть, маг отвода глаз или другого подобного заклинания не выполняет, видать, полностью уверен в своих силах. Очевидно, что враг применил поисковое заклинание, так как внезапно прекратил облет взорванных позиций и лег на курс во след дирижаблю. Сейчас или никогда. Пришла мысль в голову Лудильщикова, и он порталом перенесся практически вплотную за спину вражескому магу, одновременно выпуская оба воздушных копья, стараясь попасть в одну точку в середине корпуса мага. Противник, очевидно, тоже обладал каким-то навыком, предупреждающим о грозящей опасности, потому что за ту долю мгновения, что заклинания Ивана летели до цели, он почти успел развернуться. Копья ударили не в намеченную точку на спине, а сошлись на его правой руке чуть выше локтя. Два заклинания, пусть всего лишь второго уровня, но запитанные маной по максимуму, да еще в упор, смогли преодолеть магическую защиту противника и разнесли попавшуюся им на пути конечность в мелкие брызги. Ответный ненацеленный удар противника лишь самым краем коснулся Лудильщикова, вспыхнув пламенем на его железной рубашке. Боль от ожогов, на удивление, была почти терпимой, даже не помешала дальше сплетать следующее атакующее заклинание, которое уже не понадобилось, ведь враг просто-напросто, мигнув порталом, сбежал с поля боя. Скрытность плюс 2, удача плюс 1, пришло послание от системы об итогах боя, и следом ваша удача достигла 20. Ваш навык предчувствия опасности 1 может быть преобразован. Выберите желательное направление преобразования. Навык предчувствия опасности 2, дополнительная характеристика интуиция. Вот это привалило. Жаль, время система выбрала очень неподходящее, чтобы такие ребусы с выбором загадывать. У них тут, вообще-то, битва за Пекин в самом разгаре. Иван пожелал временно отложить принятие решения, и окно с посланием послушно свернулось, перестав закрывать ему поле зрения. А господин поручик с ускорением полетел вслед за своим дирижаблем. Этих подчиненных ни на минуту не стоит оставлять одних, а то таких дров наломают. Джиро Сато, маг-демонолог, чудом избежавший смерти, уф, едва спасся из расставленной врагами на него ловушки. И ведь как ловко все провернули, хитрецы китайские, высчитали, что он, Джиро Сато, истинный патриот своего народа, не сможет оставить безнаказанной атаку дирижабля этих северных гайдзинов на пушки с японскими артиллеристами и, в своем стремлении побыстрее покарать наглецов, оторвется от намного более тихоходного сопровождения. И дирижабль этот заранее в Пекин притащили, чтобы приманкой служил, а ведь большинство его соотечественников, из числа прошедших третий предел и характеристик, искренне считают, что у китайцев после войны с Японией совсем не осталось сильных боевых магов. Какое заблуждение! А еще у того китайца запредельные значения в удаче и восприятии. Мгновенно рассмотреть в условиях боя, что на корпусе противника алмазный панцирь и бить точно в руку, это восприятие должно, наверное, под сотню быть, если не больше. А вот про первичные характеристики врага и сказать нечего. Не раскрылся китаец, не показал максимума. Хотя два воздушных конструкта, пусть и второго уровня, но выпущенных с такой скоростью, что кажутся одномоментными. Для этого интеллект тоже должен быть запредельным. А интеллект без духа не развивают. Какой монстр? И где он все это время прятался? Нет, надо срочно уводить свой отряд, пока китайцы не спохватились после победы и сами сюда не нагрянули. А эти повстанцы, отряды которых они сопровождали, да кому, какое дело вообще до недочеловеков, когда тут такие монстры обнаруживаются. А еще у этого китайца зашкаливает самомнение. Решил расправиться с боевым магом императора из первой сотни с помощью самых примитивных конструктов. И, надо сказать, что ему это почти удалось. Единственное, чего не учли хитроумные китайцы, это того, что он, Джиро Сато, не кинется безрассудно в бой до самого конца, а решит отступить, чтобы донести до своего повелителя весть о появлении у врагов мага такой запредельной силы. Жаль только, что самому теперь не доведется поучаствовать в уничтожении проявившегося врага. Рука, даже если на ритуалах для демона-симбианта 1000 жертв зарезать, все равно несколько месяцев отрастать будет. Прикрыв на секунду глаза в знак согласия с принятым им решением, Джиро Сато подал команду своим магам начать экстренное отступление. Свой дирижабль Ливан догнал, только когда тот уже ошвартовался возле их башни. Осталось только бомбы на борт поднять. Пока с этим разбирались, решил Василия вообще с собой на вылет не брать. Лучше лишних пару бомб еще загрузить, а для Василия ночью дела все равно нету. Он только днем окрестности обозревать может, а ночью дирижабль ведет сам Лудильщиков, ориентируясь исключительно на данные от своих малых дозорных. Пока Андрей с Василием еще две двухпудовые бомбы снизу притащили, наш герой решил все же разобраться с выбором от системы. Про навык предчувствия опасности понятно. Еще раньше ее ощущать, более заметные для самого Ивана сигналы, может направление указывать начнет. На войне, первейшее дело. А вот интуиция, да еще не в виде готового навыка, а в качестве развиваемой дополнительной характеристики. Первоначально Иван явно потеряет в личной защищенности без привычных уже уколов сознания, извещающих о том, что беда на пороге. Интуиция представляется чем-то более общим, глобальным по сравнению с привычным навыком, но гораздо менее специализированным, и ее явно придется еще долго и трудно развивать. Опять все сводится к тому же самому выбору. Для военной карьеры предчувствие опасности, да еще второго ранга, явно предпочтительней, а мирному целителю, с самой большой опасностью уронить на новые брюки чашку с горячим чаем, куда более ценной окажется интуиция. Но, кажется, Иван же уже твердо для себя решил. Система согласно мигнула, встраивая интуицию в список открытых Лудильщиковым дополнительных характеристик. Только в самом конце размышлений внезапно сообразил, что совсем забыл про полученные в последнем бою ожоги. Принялся разоблачаться, чтобы на них взглянуть. Чистая кожа. Даже для надежности еще диагностическим заклинанием проверил. Точно здоров. Вот эта регенерация у него стала. Отчалили. Судя по усилившимся звукам перестрелки, их итуани уже где-то на окраине. Если зацепиться за жилые кварталы, выбивать их станет затруднительно. В качестве цели Иван выбрал особо густое скопление человеческих фигурок практически на подходе к городу. Скопление это было примечательно еще и тем, что оттуда регулярно во все стороны скакали всадники. Зная об относительной редкости и ценности лошадей в этих краях, нетрудно догадаться, что тут расположился кто-то очень авторитетный и важный среди бунтующей братьи. Можно, конечно, и просто сбросить бомбы с высоты, возможно и меткость еще на единичку так удалось бы прокачать, но решил доставлять бомбы более адресно, да и было тех бомб в наличии у летунов всего 4 штуки. Иван, по уже выработанному алгоритму, снарядил первую бомбу огнепроводным шнуром, чтобы хотя бы минут на 10 хватило, и перенесся вниз в тень палатки, соседней с той, вокруг которой все суетились. Расстояние тут небольшое, если 6-дюймовый снаряд, переделанный в бомбу, рванет, у соседей тоже мало не покажется. Но, на всякий случай, сделал еще один рейс до дирижабля, заминировал соседнюю палатку с противоположной стороны. Теперь можно и обратно на борт своего судна, смотреть за огненным представлением все же лучше с некоторого отдаления. Получилось даже лучше, чем ожидалось. Первый заряд рванул, поражая все живое в радиусе нескольких десятков метров. Командирский шатер рухнул и загорелся. Со всех концов лагеря прибежали толпы народа тушить и спасать из огня отцов-командиров. Вот тут рванул второй заряд. Судя по очень солидной прибавке очков опыта там, как бы ни пара сотен далеко не рядовых бойцов разом своему китайскому богу души отдали. Оставшиеся две бомбы сбросили, отыскав у повстанцев еще одну батарею. Результаты, конечно, далеко не столь впечатляющие, как при атаке на первую, но стрелять эти пушки перестали. Вернулись на свою базу, небо на востоке уже розоветь начало. На сегодня, шабаш, днем рассекать на разведывательном дирижабле над плотными порядками войск, вооруженных огнестрельным оружием не более, чем одна из изощренных разновидностей самоубийства, тут и воздушный щит может не помочь. Лудильщиков еще подумывал, не отправится ли добывать опыта в дневном бою уже без использования дирижабля, но здраво рассудил, что опыта там он получит не слишком много, и лучше потратить это время более результативно. Результативно, это постаравшись добыть как можно больше денег. Именно так рассудил наш герой, отправившись на знакомую улицу, где их с Андреем недавно попытались обворовать. Были у Лудильщикова, конечно, определенные сомнения, что в столь трудный для их города час, местные воры могут и свернуть свою противоправную деятельность. Ага, как же, жители высыпали на улице в еще большем, чем обычно числе, многие грузили повозки, собираясь переждать трудные времена где-нибудь в сельской местности. Самое раздолье для карманников и прочих воришек. Того парня с косой, что убегал с Андреевым кошельком, Лудильщиков отыскал быстро. Еще бы, на улице наступили горячие времена из серии, когда день весь год кормит, парень не успевал таскать все новую добычу своему куратору, рассевшемуся с пиалой чая на открытой веранде одного из домов на этой улице. Причем, кроме того парня, были и другие, кто также время от времени подбегали к мужику с пиалой. Осталось пронаблюдать, оставит ли главарь всю добычу прямо в доме, или еще куда-то ее перемещать чуть попозже затеет. Впрочем, под отводом глаз эта задача представлялась Ивану совершенно нетрудной, и ведь не зря ожидание затеял. Ближе к наступлению темноты воровской главарь, взяв в руки корзинку с чем-то достаточно тяжелым, отправился в гости. Причем, судя по тому, что его сопровождали, передвигаясь следом на некотором отдалении, Пара человек с огнестрельным оружием в руках, нес этот мужик явно не пирожки для любимой бабушки. Ничем не примечательный дом горожанина среднего достатка. Именно туда зашел главный карманник со своей корзинкой. И вышел тоже с корзинкой, только пустой. Вор даже помахивал этой самой корзинкой от облегчения. Ну и ладно, пускай себе идет. Его место жительства Ване уже известно, при необходимости всегда посетить сможет. Гораздо интереснее понаблюдать за этим вновь открытым домом. Под отводом глаз, конечно, до темноты еще трое респектабельных мужчин с охраной, следующие по пятам, посетили сие жилище. А потом стало совсем темно, и в окнах здания погас свет. Впрочем, охранники, начавшие наматывать круги вокруг здания, спать ложиться и не думали. С карабинами в руках и пистолетами на поясе, все по-взрослому. Ну, да для них у Лудильщикова нашлись заклинания. Сначала спутанность сознания, а потом, когда громилы замерли в полных непонятках, еще и сном приложил. Спасибо Аркашке Столетову, что таким полезным заклинанием в свое время поделился. Собственно, точно такой же алгоритм из этих двух несложных заклинаний и на прочих обитателях дома прекрасно сработал. А к сейфу, стоящему в кабинете хозяина дома прекрасно, подошли ключи взятые, конечно же, из кармана халата спящего хозяина дома. Когда Лудильщиков открыл этот самый сейф, он понял, чего это тот спящий с тяжелыми ключами не расставался. Улов превзошел все ожидания новоявленного медвежатника. Видимо, хозяин был изрядным педантом. Золото не просто лежало в крупных деревянных ящичках, заполняя их до краев, но было даже рассортировано по весу и странам происхождения. Саверены, к саверенам, золотые десятирублевики, к десятирублевиках, наполеондоры, тоже отдельно. А еще в сейфе нашлось немало украшений из золота и драгоценных камней, причем, это были не обычные, повседневные безделушки, а украшения для торжественного выхода очень богатых и знатных дам. Несмотря на то, что Ванино личное пространство уже увеличилось в объеме под действием маны из накопителя практически до объема ведра, места едва хватило только чтобы чисто драгоценный металл загрузить, без ящиков, в которых все это богатство было изначально расфасовано. Точнее, места даже не хватило, в сейфе на нижней полке еще и богато изукрашенный ларец обнаружился, в котором какие-то странные штуки лежали. Вспомнив про подобный же ларец с свинцом, при помощи которого его китайскому языку обучили, Иван без колебаний прихватил и этот ларец. Вряд ли преступный Бон застал бы так просто эти изделия в сейф, к золоту, прятать. Уже совсем собрался, радостный, уходить, когда сообразил, тут явно не все, только в корзинках и саквояжах вечерние посетители притащили по весу едва ли не больше, не говоря про то, что гораздо более распространенное при расчетах в Китае серебро отсутствовало напрочь. Принялся в темпе осматривать наиболее вероятные места, где бы ныне беззаботно похрапывающий главарь мог свою казну хранить. Ее, оказалось, резное позолоченное чудище на постаменте охраняло. Без малого дозорного ни в жизнь бы не догадался, что в этом самом постаменте куча незаметных выдвижных ящиков вмонтирована. Причем, далеко не пустые, были те ящики. Иван прикинул, разом точно все вынести не получится, придется не меньше двух рейсов делать, рискуя, что кто-нибудь из этой организации придет к начальнику с новым подношением или еще по какой надобности. Того, что усыпленные им проснутся не ко времени, Лудильщиков не опасался. До утра проспят с гарантией, проверено. Серебро решил таскать до ближайшей небольшой речки. Шансы на то, что его кто-нибудь сможет обнаружить на дне, практически минимальны. Чтобы обнаружить, надо уже знать, где искать. Пришлось делать даже не два, а три рейса. Много там очень накопилось богатств. Но управился очень быстро, передвижения порталами уже неплохо отработаны, да и магии на них, после преодоления третьего барьера на выносливости, с избытком хватало. А потом в темпе поспешил к своему дирижаблю. Ночь наступила, а командира где-то носит, как бы команда, а следом за ними и китайцы, беспокоиться по этому поводу не начали. В свете сегодняшних Ваниных подвигов такое было бы совершенно излишним.